Глава 32. Спецназ воспользовался эффектом неожиданности. Внимание Матвея сразу же привлекли мертвые боевики Мулума. С десяток тел расшвыряло вдоль из украшенных лепниной стен. Плоть врагов была разворочена пулями крупнокалиберных винтовок. Те из людей, кто успел опомниться, заняли позиции за мраморными колоннами и активно отстреливались. Следуя приказу Федора, Матвей залег на пол за одной из колонн. Молодой человек заметил сразу несколько целей и, по примеру товарищей, принялся поливать противника свинцом. Просторный и светлый зал хорошо просматривался, однако ряды массивных колонн ближе к краям помещения частично закрывали обзор. В дальнем конце зала кучковались недочеловеки в гражданском и ящеры в туниках. Кое-кого из почетных членов клуба уже скосило шальной пулей. Матвей видел, как участники собрания кинулись к противоположному выходу. Оттуда еще недавно выводили Диану. К ним присоединилась группа боевиков. Однако у заветной позолоченной двери на нечисть полился дождь из свинца. Пауки стреляли во всех, кто приближался к выходу. При этом роботы хаотично перемещались по стенам и потолку, усложняя задачу стрелкам противника. В считанные секунды сцену усеяли тела мертвых и раненых. Толпа хлынула обратно в зал. Кто-то отчаянно стучался в двери кухни и туалета. Но, разумеется, все двери были закрыты изнутри. В какой-то момент одна из стенок аквариума с треском отвалилась. Волной выплеснув на сцену воду, во всеобщем хаосе мелькнуло и тут же исчезло тело полуобнаженной девушки. Вечеринка пошла не по плану. Треск выстрелов, взрывы, рикошеты, крики, стоны, мат-перемат. До уха Матвея доносились обрывки фраз. «Всем на пол! Сдавайтесь! Сдавайтесь, не тронем! Бросай оружие! Лежать, я сказал!» И все в таком духе. Тем не менее, нелюди упорно продолжали сопротивляться. Страшным в деле оказалось оружие ящеров. Их громоздкие пушки на вид напоминали противотанковые гранатометы, но гребни стреляли из них от живота, били орудия мощными одиночными разрядами. Выстрелы сопровождались яркими вспышками и хлесткими звуками. Даже от ударов по колоннам бойцы, что за ними спрятались, падали без чувств. Матвей догадался, что не все вернутся к жизни. Один из пауков свалился со стены, сраженный прямым попаданием такой пушки. Федору удалось приноровиться к новому оружию. Он взрывал свои стрелы прямо на лету вблизи от прячущихся врагов. Нечисть вылезала из-за колонн, и каждый бандит получал положенную ему порцию свинца. Матвей наблюдал, как один из лупырей успел вырвать стрелу из бронежилета. Зря он захотел рассмотреть ее поближе. Взрыв отправил злого духа обратно в темный мир. Когда у выхода из катакомб стало спокойнее, один из пауков выполз на середину зала. Свисая с потолка, робот принялся отстреливать спрятавшихся боевиков в спины. Вскоре после этого тщетность сопротивления стала для нелюдей очевидной. Оставшиеся бандиты наконец-то побросали оружие и послушно растянулись на полу. Свирепый штурм длился не более 5 минут и завершился победой. За время перестрелки Матвей успел полностью опустошить все свои барабаны. Оставив винтовку на полу, он встал и выпрямился во весь рост. В какой-то момент боя Матвей почувствовал сильный удар в скулу. Он так и не понял, что это было, но теперь скула разгоралась болью. Молодой человек ощущал, как по лицу стекает кровь. С подбородка она часто капала на куртку. Пальцы машинально легли на рваную рану, отчего боль усилилась. «Ничего, переживу», — подумал Матвей, направляясь в сторону сцены.